Наступает новый рассвет. Просыпается новая жизнь. Поднимается солнышко ввысь. Встаньте все и выслушайте стоя сохраненное во всей красе слово это, древнее, святое. Распрямитесь, встаньте, встаньте все. Слово это сроду не обманет. В нем сокрыто жизни существо. В нем исток всего. Ему конца нет. Встаньте, я произношу его. Мама, какое это простое и сложное слово. Как оно многомерно. Мама, это та, которая дала тебе великий дар — жизнь. Это и Родина-мать. Это и Матушка-Земля. Это и Мать-Вселенная, как материя, как первичный принцип творения. Если мы обратимся к буквице, то Мать — это источник преображения, передаточная форма, через которую боги утвердили и сотворили. Мама, Мать — в своем изначальном смысле не просто женщина, она рождающая, роду жизнь дающая. Мудрец однажды сказал: «Мы приходим в этот мир одни, одни и уйдем». Да, мы приходим из любви вечной вселенной к ней и возвращаемся. Но приходя в этот мир, нас уже ждут наши земные боги, наши родители. И какой же уникальный подарок дает нам мама. Ожидая нас здесь 9 месяцев, она вынашивает, бережно храня новую жизнь, сердечко к сердечку. И вот наступает момент, когда, появившись на свет, оповестив весь мир криком «Я здесь!», это маленькое чудо видит светящиеся радостью и любовью мамины глаза, ее улыбку. Ощущает тепло ее рук. Неспроста же новорожденного в первые минуты укладывает на левое плечо, ближе к сердцу. И тогда связь ребенка и мамы неразделима. Мама будет всегда чувствовать и знать все, что происходит с ее чадом, независимо от расстояний. Сердце матери — это вселенная любви, заботы, понимания, всепрощения. Как важно помнить об этом и не растерять это на протяжении всей нашей жизни. А сердце матери одно. С тобой вместе плачет и рыдает, и нам того понятия не дано, как матери за нас порой страдают. А сердце матери — единственный ответ на все вопросы, таинство всей жизни, и не забыть нам мудрый тот совет, что мать дала на родине отчизне. А сердце матери, когда ты вдалеке, оно как компас, правильный и точный, и ты шагаешь бодро, налегке, оно укажет путь твой непорочный. А сердце матери хранит от всех скорбей, всегда с тобой идет и неделимо. Смотри, его небрежно не разбей, оно навек одно, неповторимо. А сердце матери, честнейшее из всех, оно всегда желает нам удачи. С его любовью ждет во всем успех. Спеши утешить, когда мама плачет. Но ты порой пройдешь и с холодком сердечных мук совсем не замечаешь. Запомни, сердце матери одно. Ты за него пред Богом отвечаешь. Мама — богиня, она всегда рядом. Мы подрастаем, делаем первые шаги, потихонечку отрываемся от нее. И вот малыш отправляется в свое первое самостоятельное путешествие в соседнюю комнату. Правда, всего на несколько минут. Надо же вернуться частенько по нескольку раз и проверить, на месте ли мама. Вот когда важно прихватить своего закадычного друга, плюшевого мишку. Вы замечали, что именно эта игрушка, очень часто поношенная и неприглядная, в большинстве случаев остается и проходит с нами до конца жизни? Это не просто игрушка, это мама, ее тепло, ее поддержка. Как мать сыра земля, наши мамы дают нам жизненную силу. Мама – это и солнце, и небо, и звезды, и цветы, и воздух, и смех, и покой, и радость. Кому мы бежим за утешением, светом, теплом и лаской? Они любят нас безусловной любовью, подчас ничего не требуя взамен. Для мам важен каждый момент нашей жизни, каждая, казалось бы, мелочь, живут каждым нашим дыханием, улыбкой, слезами, с первого нашего вздоха. Мамы готовы отдать жизнь за нас, но не принять нашу взамен. Мы живем в очень непростое время. Да и когда оно было простым? Время, когда происходит постоянная, безостановочная попытка разрушить наши устои, уничтожить целостное понимание мира, низвергнуть одну из главных основ жизни – семью. В мире с навязанными так называемыми нравственными ценностями очень многие родители так и не смогли повзрослеть. И дети становятся родителями для своих пап и мам чуть ли не с младенчества. Как важно возродить семью в ее том исконном смысле, где мы не играем чужие роли, где мама – это мама, а не дочь или жена, где отец – это отец, а не сын или муж, где дети – просто дети до той поры, когда придет их черед, где проявление материнской любви не искалечено и искорежено криком, сравнениями с другими, нездоровым соперничеством, злостью, тотальным контролем, насмешками, холодом, болью, жестокостью. К сожалению, грусти и такие проявления любви имеют место быть. Любят так, как могут, как умеют. Может быть, так, как передали им их родители. Как часто трудно понять и принять, ведь наши родители – боги, а значит, должны быть совершенны. Но порой нас умиляют маленький мальчик-мужичок, который присматривает за мамой, как правило, одинокой, совсем как взрослый, беря на себя несвойственную ему и возрасту роль главы семьи. И как тонка эта грань. То же самое и с маленькими девочками – правда, в несколько другом проявлении. Как важно, чтобы и у этих детишек до поры было детство, было время повзрослеть, чтобы они прошли свои уроки. И как в такие моменты необходима помощь, поддержка, пример отцов, дедов, да всех нас. Даже если так случилось в вашей семье, как важно говорить об этом, разобраться, почему так, понять, принять и не допустить это со своими детьми. Ведь, как говорят, мудрый учится на чужих ошибках, умный на своих, дурак ни на чьих. И даже если это случилось. Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. И уходить за поворот – вы не спешите, не спешите, и ей, стоящей у ворот, как можно дольше поможите. Вздыхают матери в тиши ночей, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. Так будьте чуточку добрей, опекой их не раздражайтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Они страдают от разлук, и нам в дороге беспредельной, без материнских добрых рук, как малышам без колыбельной. Пишите письма им скорей, и слов высоких не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. И как отрадно, и какое же это счастье для мамы, когда сыновья и дочери растут во взаимопонимании, в уважении, поддержке и в любви к друг другу. Выбирал мальчишка розу осторожно, чтобы остальные не помять. Продавщица глянула тревожно, помогать ему, не помогать. Тоненькими пальцами в чернилах, натыкаясь на цветочные шипы, выбрал ту, которая раскрыла поутру сегодня лепестки. Выгребая свою мелочь из карманов, на вопрос, кому он покупал, засмущался как-то очень странно. «Маме!» — еле слышно прошептал. «День рождения ей сегодня 30. Мы с ней очень близкие друзья. Только вот лежит она в больнице. Скоро будет братик у меня». Убежал. А мы стояли с продавщицей. Мне за 40, ей за 50. Женщинами стоило родиться, чтобы вот таких растить ребят. Да, этим можно только гордиться. Материнская и детская любви такие разные. Материнская – безусловная, дающая, не требующая взамен. Детская, можно сказать, эгоистичная, берущая. Но мы, дети, в свою очередь, берем эстафетную палочку у наших родителей, чтобы передать ее дальше, через поколение, отдавая любовь своим детям, также не требуя ничего взамен. Только понимаем мы это со временем, и что кажущаяся отсталость, непонимание, несовременность наших мам – это лишь дымка, за которой стоит их мудрость, опыт, щедрость сердца. Взрослея, становясь папами и мамами, мы подчас готовы все отдать за колыбельную, мамины объятия, тихую беседу с ней, за сказку нашего детства. Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь, но время птицей пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою. Немалый в жизни пройден путь, но очень хочется порою мне снова в детство заглянуть. Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Давайте остановимся в этом стремительном круговороте нашей жизни. Оставим все дела. Найдем минутку, позвоним, напишем, заедем, проявим заботу и внимание к маме. Лишний раз скажем ей: «Мама, я так тебя люблю». Ведь трудно жить, навеки мать утратив. Нет счастливее нас, чем мать жива. Именем моих погибших братьев вдумайтесь, молю в мои слова. Как бы ни манил нас бег событий, как ни влёк бы в свой водоворот, пуще глаза маму берегите от обид, от тягот и забот. Боль за сыновей подобна мелу, выбелит ей косы до бела. Если даже сердце очерствело, дайте маме капельку тепла. Если сердцем стали вы суровы, будьте, дети, ласковее с ней. Берегите мать от злого слова. Знайте, дети ранят всех больней. Если ваши матери устали, добрый отдых вы им дать должны. Берегите их от черных шалей, берегите женщин от войны. Мать умрет и не изгладит шрамы, мать умрет и боли не унять. Заклинаю, берегите маму, дети мира, берегите мать. Цените каждое мгновение, проведенное вместе. Будьте терпимы, ведь матери все понимают и даже без слов. Любите матерей живыми, пока их можете обнять. Им мало нужно в этом мире, их очень просто потерять. И не заменят мама руки, ни муж, ни верные подруги, ни деньги, ни любовь детей. Любите ваших матерей. Подарите маме любовь. Да, подарите маме любовь. Возродим же семью в ее исконном смысле. И беда не беда, коль вокруг вся семья. И дадим шар земной детям, подарив им детство. Это же в наших руках землю в сад превратить. Так сделаем же мир добрее и лучше. А для этого каждый зададим себе простой вопрос. Если не я, то кто же? Все начинается с малого.